Г. Излечение против улучшения. Герберт О. Ярдли описывает длительную, затянувшуюся и мучительную процедуру расшифровки японского шифра во время Первой мировой войны. Без знания японского языка. Одному из его помощников приснился такой сон. «Я иду по берегу с тяжелым мешком камешков. Я его должен нести, и мне это очень трудно. Облегчение я могу получить только в том случае, если найду на берегу камешек, который точно соответствует камешку в мешке. Тогда я освобождаюсь от одного камешка из своего груза». Этот замечательный сон показывает, как трудоемкая задача расшифровка текста слова за словом переводится в зрительные образы. Это также иносказательные изображения улучшения состояния пациента. Сценарный анализ пытается перерезать лямки, чтобы пациент мог сбросить всю тяжесть и как можно скорее почувствовать себя свободным. Несомненно, более медленная система камешек за камешком придает терапевту большое чувство уверенности в том, что он знает, что делает. Но сценарные аналитики постепенно тоже приобретают уверенность, и тем вернее, чем чаще перерезают лямки и сразу освобождают пациента. При этом ничего не утрачивается. Можно подобрать мешок и перебрать его камешек за камешком, то есть выполнить работу обычного психоаналитика после того, как пациенту станет лучше. Лозунг терапии улучшения: «Вам не станет лучше, пока не проведен полный анализ», в то время как лозунг терапии излечения: «Сначала вам станет лучше, а потом проведем полный анализ, если захотите». Это аналогично проблеме Гордиева узла. Многие пытались развязать узел, поскольку было предсказано, что тот, кто это сделает, станет повелителем Азии. Александр Македонский разрубил узел мечом. Многие говорили, что это неправильно, не так нужно было поступить, что он выбрал слишком легкий путь, упростив проблему. Но он выполнил задание и получил награду. Говоря иными словами, терапевт может быть либо ботаником, либо инженером. Ботаник забирается в заросли и осматривает каждый листок, цветок и стебелек травы, чтобы понять, что здесь происходит. А тем временем голодный фермер говорит: «Мне нужна эта земля для выращивания зерна». «На это потребуется время», — отвечает ботаник. «В таком проекте не следует торопиться». Инженер говорит: «Почему здесь возникли все эти заросли? Давайте переделаем систему орошения, и это изменит всю местность. Нужно только отыскать ручей и построить дамбу, и все ваши неприятности кончатся. Никакой проблемы». Но если голодный фермер — это пациент, привыкший к своей болезни, он может ответить: «Да, но мне нравятся эти заросли. Я предпочту скорее умереть с голоду, чем потерять хоть один листик, цветок или стебелек». Ботаник добивается улучшения, а инженер сразу решает проблему, если пациент это ему позволяет. Поэтому ботаника — это наука, а инженерия — способ изменения.